Глава 5. А по чью же еще? Конечно, по мою. Вот только как батюшка узнал, где находится мое тайное убежище? О нем даже Жанет, наставница моя, не знает. Я шепчу заклинание, усиливающее ночное зрение. Закрываю глаза и ожидаю. Действие заклинания до 5 минут. Успеваю рассмотреть эмблемы их князя на одежде. Открываю глаза, вглядываюсь в воинов на поляне и с удивлением замечаю, что они безымянны для окружающих. Нет на них отметки княжьей дружины. Вот как значит? Задумываюсь. «Так это кто?» — спрашивает Бер. «Узнаешь своих?» Оборачиваюсь и тихо говорю. «Я узнаю твоих!» Лицо воина мрачнеет, и следа не остается от прежней веселости. Глаза полны решимости. Рука сжимает рукоять меча. Челюсти крепко сжаты. Он переходит в то состояние, когда готов убивать, не задавая лишних вопросов. «А может, это и не твои?» Дотрагиваюсь я до его руки на рукоять меча. «Не торопись». «Так кто это?» — мрачно спрашивает он. «Я не знаю», — пожимаю плечами. На их одежде нет нашивок княжьей дружины. Бер осторожно задвигает меня за спину и смотрит в ту же точку в кустах малины, что и я. Как будто нет других мест. Раздражаюсь я. Отхожу и сажусь на землю. Мне надо подумать, что делать. На всякий случай ставлю на нас непрогляд. Вот только Бер не должен шевелиться. Если кто-то пойдет в нашу сторону, просто замри. «Не двигайся ни в коем случае», — предупреждаю его я. «Это еще почему?» «Что за манера все подвергать сомнению? Переспрашивать, уточнять?» Во мне снова поднимается улегшееся было раздражение. «Как же этот мужчина меня выводит из себя? Мало кому такое удается, не зная моих слабых мест. А этот, как медведь, потоптался на всех моих любимых мозолях». «Непрогляд я на нас поставила». Отвечаю я, сжав руки в замок, чтобы сдержать рвущееся наружу раздражение. Если будешь неподвижен, в упор на тебя смотреть будут, не увидят. У Бера появляется на лице эмоция, отдаленно похожая на уважение. Он кивает. «Долго они там будут?» — тихо спрашивает он, усаживаясь рядом. «Мне-то откуда знать?» — пожимаю плечами. «Зависит от того, как долго они шарят в доме и что или кого хотят найти», — рассуждает Бер. «Если тебя, то могут и подождать твоего прихода». «А если...» Он замолкает, и я не спешу ему подсказывать, что искать могут и его. «Тогда он должен знать, кто обыскивает мой дом». «Да нет», — убеждает он себя. «Бред! Откуда им знать, что я здесь?» «Кому им?» Спрашиваю я, поймав его за язык. «Подловила?» — усмехнулся он. Я киваю довольно улыбкой. «Меня ранили не здесь», — рассказывает Бер. «Далеко от этих мест. Конь мой убежал туда, откуда я приехал. Я шел вперед, пока хватало сил. Терял сознание, падал, поднимался и снова шел. Пока ты не нашла меня возле этого леса». «Хочешь сказать, что не тебя ищут?» Удивляюсь я. «Тогда кто? Меня они тоже не могут поджидать». Внезапная догадка заставляет меня похолодеть. Словно небо рухнуло мне на плечи и придавило к земле так, что ни подняться, ни продохнуть. Хорек нашел меня. Да, недооценила я князя Каталинского. Но как? Как он нашел мой дом в лесу? «Что с тобой? Ты побледнела?» Участливо спрашивает Бер. Я вцепляюсь в его руку, как клещ, с испугом заглядываю в глаза. «А что, если это он?» Дрожащим голосом спрашиваю я. «Кто он?» — ласково произносит Бер, накрывая мою руку своей широкой ладонью. «Арс!» — шепчу я, словно князь-колдун и может услышать, как я произношу его имя. «Успокойся, этого просто не может быть!» — убежденно говорит Бер. — «Откуда ты знаешь? Или просто так успокаиваешь меня?» — «Сама подумай, зачем князю простая ведунья?» Его взгляд, кажется, проникает в самую душу, чтобы узнать, что я скрываю. «Не знаю», — лепечу я, как какая-то дуреха. Казалось, что вот мы уже у цели. Осталось сделать всего пару шагов, и можно удобно устроиться на печи и поспать. Но нет, опять неприятности. «А я тебе говорила, не подбирай земли!» Появляется передо мной мой фамильяр Аяра, осуждающий, виляя хвостом. Сейчас она бестелесна, я вижу только рыжую дымку в форме лисички. «Ты опять за свое!» — устало говорю я и добавляю вслух для Бера. «Что же делать? Ведь я даже не знаю, за кем они пришли». «А какая разница?» — спрашивает он, развалившись на траве. Его глаза закрываются. Он тоже устал, только не показывает этого. А еще он ранен, хоть и делает вид, что все в порядке. Я незаметно наблюдаю за ним и вижу, как тяжело ему даются движения, если я не смотрю на него. Огромная разница. Если бы я знала, кого они ищут, то создала бы морок, и он увел бы их с поляны. Если бы да кабы. Как увел, так они и вернутся, прагматично отзывается о моей затее Бер. Знает уже, где находится этот дом. Это не беда, защиту поставлю, и без моего разрешения никто нас не найдет, говорю я, даже не замечая, как появляется вместо меня нас. Опасный симптом. Я тяжело поднимаюсь на ноги, чтобы проверить, нет ли каких изменений. Они располагаются на ночлег, чуть не плача говорю я. Значит, будем спать здесь, бросает свой плащ на траву Бер. Когда шла по тропинке и искала избушку, усталость так не чувствовалась. Стоило остановиться, как на меня наваливается свинцовая тяжесть. Выпить бы сейчас мой эликсир бодрости, но он в избушке. Не хочу здесь, и это не каприз, от усталости мой голос дрожит. Я очень устала, мне надо поспать, а отдыхать на земле я не привыкла. Надо что-то придумать, избавиться от непрошенных гостей, кому бы они ни заявились, пока они ничего не испортили в доме. Там же запасы трав. Мой гримуар, порошки и другие средства для приготовления настоек, эликсиров и других необходимых для ведуньи препаратов. Бэр засыпает, и это наталкивает меня на интересное решение проблемы.